Подустав, мы позавтракали, Саул предусмотрительно взял с собой сэндвичи. После легкого, да, легкого, на здорового мужчину по кусочку хлеба с ветчиной и горчицей, завтрака мы продолжили занятия. Теперь я дрался с Саулом, и вот тут, на мой взгляд, и крылся основной источник опыта для меня. Когда мы встали друг напротив друга, то я сразу же покрылся чешуей, как и раньше, а вот Саул удивил. Из его руки потекла широкая струя словно бы жидкого металла, который образовал ровную линзу в половину роста наемника, парящую в воздухе. «Ты раньше сталкивался с жидким оружием?» – спросил меня Саул. «Раз было», – мрачно отозвался я. «Эта техника на целой плеяде эффектов принадлежит нам, солнечникам, но зажигалки тоже могут использовать ее, пусть их металл и более нестабильный. Смотри, в момент линза Саула потекла, приняв другую форму, стала вытянутой и широкой, сильно поубавив в толщине. Вышел щит». Саул тряхнул рукой. Щит за секунду перетек в двухметровое копье. Саул снова тряхнул рукой, и копье распалось на две части, и огромные капли метнулись к его рукам, по пути принимая вид одноручных мечей гладиусов, но после очередного встряха в ладони наемника легли не мечи, а странные двулезвийные кинжалы. Саул переместил позу, коснувшись кончиками кинжалов друг друга, и металл будто бы лопнул, потек, соединяясь между собой и превращаясь в секиру. Воинственно махнув ею, Саул снова превратил оружие в линзу. «Эта техника крайне требовательна», — пояснил Саул, — «я должен ежесекундно контролировать положение и состояние металла, делать твердыми и острыми лезвия, и податливыми и гибкими рукояти. Тем не менее, эта техника постоянно удивляет врагов, и чаще всего смертельно», — усмехнулся наемник, — «и тебе надо научиться этому противостоять, а в идеале повторить. Ты говорил, что управляешь металлами. Есть эффекты, я учился не по эффектам, я по отпечаткам». Эти слова наконец-то вызвали у Саула удивленную мину. «И да, у меня есть речное железо и ртуть». «Железо не годится», — сразу отмахнулся стальной рог. «А вот ваша ртуть, вполне может быть. Но сначала бой». «Давай», — усмехнулся я. «Действительно, я зверь. Предстоящее сражение с сильным противником не вызвало у меня страха или даже опаски. Мне, не надо отрицать, не надо врать самому себе, мне захотелось с ним подраться, но запало, признаться, надолго не хватило. Я метнулся к Саулу, планируя бесхитростно пробить щит. Метнулся, учтите, верхом на взрыве, то есть очень быстро, но щита не оказалось. Оказалась булава, причем оказалась поперек живота, и именно что оказалось, удара не было, с этим я справился самостоятельно. После такого жесткого наскока я немного полежал, немного выронил сэндвич, которому стало тесновато в ушибленном животе, и очень переосмыслил фразу «убиться об стену». Я буквально попытался это сделать. Встав, я еще немного подумал, и решил сменить тактику. Я дал больше воли коту. А чего, звери, мы тут или погулять собрались? Следующий бой начался уже не с дерзкого наскока, что вызвало легкую улыбку на лице Саула, все еще держащего свою линзу. Захотелось мне эту улыбочку стереть. Решил я сначала прощупать защиту этой стальной линзы, а потому без предупреждения в виде протянутой руки я выпустил поток искр из распахнутой наверняка клыкастой пасти. Все же я позволил превращению Галгаронар зайти достаточно далеко. От искр наемник успел закрыться, но линза совершила не плавное, а очень резкое движение, чтобы закрыть своего хозяина. Ага, он не ожидал. Тогда второй эксперимент. Я сделал шарик из ртути на основании указательного и среднего пальцев, и маленьким взрывом послал его в Саула. Щит выдержал, но сильно дернулся от удара, а в самой стали, пусть и ненадолго, образовался кратер. Итак, у него ограничена скорость смены формы, в целом его оружие устойчиво к повреждениям, но самое главное, его оружие сильно зависит от его скорости реакции. А кто может похвастаться скоростью и ловкостью, как не кот? Я начал попросту прыгать вокруг него на взрывах, перемещаясь очень быстро, и с каждым маленьким приземлением я посылал в него шарик ртути. Взрыв, прыжок, в полете делаю шарик, коснулся ногой пола, выстрел, новый взрыв и новый полет. К моей новой тактике Саул притерся уже на пятом прыжке. Вместо того, чтобы бешено мотать из стороны в сторону свой щит, он сделал из него широкое кольцо и закрывался им, просто изменяя его положение и наклон. Да, действенно, но на очередном прыжке, вроде 11-м, я вместо нового прыжка упал на пол, окутавшись плотным огнем, и маленьким взрывом послал себя ему под ноги, почти как камушек по льду. Вот только камушек, проникнув за охранное кольцо, не может схватить тебя за ногу и с силой дернуть вниз и вбок, роняя на землю. Дальше дело техники, которую я предоставил коту, навалиться сверху, дать пару зуботычин, заблокировать удар локтем по ребрам и, сдерживая себя, схватить его пастью за лицо. Судя по тому, что грязно матерящийся от испуга Саул замер как статуя, я победил. Не оставив на нем ни единого следа от клыков, я слез с него. «Один-один», — с усмешкой сказал Ранф, попивая чайкой из термоса, сидя в углу куба. «Вот гад, я тоже хочу». «Неплохо», — сказал, потирая челюсть, Саул, весьма и весьма. Быстро понял, что все от реакции зависит. «Думаю, первая часть закончена». «Первая часть?» — нахмурился я. «Да, первая. Теперь я не только защищаюсь». С этими словами Саул схватился за линзу, и та изменила форму на фирменную двуручную булаву стальных рогов, двухметровая палка, увенчивающаяся стилизованной головой быка. Бывший наемник немного присел, становясь в стойку, и бесхитростно выставил в мою сторону навершие булавы. Низко опущенные рога быка внушали. Тут я даже немного пожалел, что мой меч остался дома, не так далеко от сладко посапывающей лиры. Черт, осталось только снова покрыть себя чешуей и снова ринуться в драку. В итоге закончили мы ближе к полудню. Уже примерно с 9 утра в куб начали подтягиваться зрители. В основном, конечно, стальные рога, которые никак не могли отказаться даже от частичного ношения доспеха. На каждом наемнике было хоть что-то стальное, хотя бы наголенники или наручи, но что-то да было. Красные стрелы, которых пришло всего двое, щеголяли яркой раскраской лица, как ни парадоксально, обилием огнестрела. Стрелы, тоже мне, зеленоголовые же были спокойны, как удавы, и с искренним интересом смотрели на взаимное избиение, а потом, на массовое побоище. Взаимное избиение было у нас с Саулом, мы сильно увлеклись. Постепенно этот гад наращивал силу, и я быстро понял, что сильно уступаю ему по боевому опыту. Но, наверное, исключительно из-за разницы в возрасте, потому что я тоже навешивал ему не слабо. Как я понял, мы, как звери, тоже различались. Саул был бульдогом, а потому был вынослив как собака, буквально, а также обладал парадоксальным умением вцепиться и не отпускать. Он мог несколько боев чуть ли не стоять в глухой обороне, а потом взрывался серией отточенных и выверенных движений, крайне болезненно на мне отзывавшихся. Чем меня сегодня только не лупили, и булавой, и мечом, и щитом я огребал пару раз, даже разок неприятно словил затупленной секирой, аж думал, что руку сломал. Саул был удивителен, он полностью сосредотачивался на битве, подчас с невероятной скоростью меняя оружие. Даже запомнился один случай, я налетел на него, с мечом и щитом, намереваясь опрокинуть его массой. В полете наемник сменил меч и щит на копье, и я тут же оказался в крайне невыгодной ситуации. Тем не менее, подправив полет парой взрывов, я был уже готов уворачиваться от тычка копьем, как уже на подлете Саул сменил копье на секиру. Как раз тогда я и чрезвычайно сильно огреб. Может показаться, что я был в роли груши, но нет. Как ни старайся, а звери мы разные, Саул при всем старании не мог угнаться за моей скоростью реакции, ловкостью, да и просто скоростью. Да, у меня не было ни меча, ни щита, но вот мои кулаки по прочности равнялись минимум граниту, а мой мощный хвост, в состоянии Голгоронар уж очень смахивавший на крокодилий, бил с чудовищной силой. Ну а как еще назвать то, что ударом хвоста я мог свалить с ног человека в латной броне, который еще маленькими крюками за пол цепляется? Да и под конец я начал показывать класс, когда Саул заявил, что устал поддерживать жидкое оружие, и теперь просто хочет подраться на кулаках. Он, конечно, окутал себя жидким и тут же затвердевшим металлом, сделал себе полную защиту груди и живота, полную защиту рук и даже полумаску, чтобы пореже чувствовать мои зуботычины, но вот тут он сильно ошибся. Уж не знаю почему, но как раз на кулаках я его делал влегкую. Без сомнения, у Саула была хорошая база, экономные удары, о его защите и стойкости можно было только позавидовать, но вот мои удары чуть ли не всеми частями тела вкупе с редкими укусами зубастой пасти помогали мне брать раунд за раундом. А потом пришел Илк Валки, то есть Ансельм Фальди. Он с улыбкой до ушей попросил нас пустить его в ринг и подраться с ним. К тому моменту мы оба выдохлись как морально, так и физически. Особенно, если честно, морально, спарринг должен был или закончиться, или перейти в полноценную драку, потому что, да потому, Накопились у меня вопросы к непробиваемой обороне Саула и его редким, но то и дело проскакивающим подлым ударом. Причем во взгляде Саула я тоже читал что-то похожее. Наверняка он думал плохое насчет моих коронных ударов хвостом или удари кулаком с маленькими взрывчиками, которые знатно сушили ему руки. Так вот, чтобы не переводить тренировку в грязную драку с применением полноценного боевого волшебства, было принято решение накинуться на такого свежего и довольного жизнью мужчину, возможного тестя. Такая мысль мелькнула у меня, и это была самая крупная ошибка за день. В руках Илквалки мы оба были как детсадовцы против старшеклассника. Ансельму было решительно чхать на кулачки, он раздавал пинки по самому драгоценному как снег зимой, не стеснялся тыкать в глаза и жестоко заламывать в самых причудливых позах. Моя чешуя прекрасно держит удар, да даже выстрелы, чего уж там, но к борцовским приемам Ансельма я оказался совершенно не готов. Против доспехов Саула Ансельм выдавал совершенно другую технику. Он хватался за любую выступающую часть, за руки, за пальцы, а схватившись, глубинщик начинал трепать мощного Саула как куклу. Потом он, как правило, добавлял несколько очень злых пинков, ставил наемника в нужную позу и, за неимением лучших слов, полностью ломал его. Как-то раз он загнул Саула с такой силой, что у того натурально треснул металл у наруча. Стоит уточнить, что мы нападали и вдвоем, в смысле одновременно. Против меня Ансельм был текучим как вода, а вот Саула он окружал и будто бы стачивал, как ну тоже вода. Но подход был разный, от меня он уворачивался и старался подловить меня на определенной дистанции, а с Саулом он пер на пролом и переводил все в прямо-таки контактный бой. И даже когда мы нападали вдвоем, Илквалки за долю секунды переключался между своими режимами. Он не раскидывал нас, как ранв, он буквально втирал нас в пол, изредка в стены. Потом мы с Саулом, уже проникнувшиеся практически родственными чувствами, отдышались и предложили подраться с применением волшебства. Был расчет на шуточки с металлами и жидкое оружие от Саула и на обстрел всякой горячей дрянью от меня. Ну что можно сказать, иногда бывают в жизни ошибки, а бывают страшные ошибки. Тут Ансельм вообще делал нас как стоячих. В первые три сражения он вообще применял жутковатую тактику. Он целиком нырял в огромный водяной шар, который, в свою очередь, отращивал водяные щупальца. Внутри этот шарик Ансельму был абсолютно фиолетово на мой огонь, на искры, на ртутные пули, да я по приколу даже плазменной спицей в него пальнул, совершенный ноль. А вот щупальца из этого шарика тем временем снова наносили без пяти минут паштет из наемника на каменный пол. Эти толстые водяные жгуты даже не пытались изобразить технику, они просто хватали Саула и не сильно, но зрелищно стучали им об пол, изредка сжимая, чтобы наемник не забывал о такой милой вещи, как асфиксия. Чего тут таить, зрелище избиения Саула радовало мое сердце. Но, к моему величайшему сожалению, после Саула щупальца переходили на меня. Единственное, что менялось, так это одно, щупальца прикольно пузырились и исходили паром, так как я тщетно пытался их испарить. А самое страшное, что все это время Ансельм безмятежно улыбался. Не улыбался он лишь раз, когда выпустил на нас стаю каких-то вытянутых пираний, и мы чуть ли не с воем бегали от них, так как мощепроводы у нас разве что не светились от перенапряжения. Да, в этот момент Ансельм не улыбался, он во весь голос смеялся. Тем не менее, событие дня было впереди. Избитые, сердитые, уставшие как черти, мы буквально нос к носу столкнулись с одним знакомым мне человеком. Серое пальто, золотистые волосы убраны в косицу, на бедре в кобуре висит топор с характерным, царапающим глаза знаком. «О, Саул, привет, еле нашли вас в этой глуши», — широко улыбнулся Авель, 17-кратный перерожденец и товарищ своего клинка, который как-то раз вернул мне память. «Привет», — едва нашел силы махнуть рукой Саул. «Я же во все глаза смотрел на еще два десятка людей, стоявших за спиной Авеля. Разномастные, и мужчины, и женщины, одетые каждый во что горазд. Объединяло их одно, у каждого было приметное холодное оружие, от меча и парных ножей до секиры копий. И на каждом оружии был символ клинков. Интерлюдия. Ранф. Ранф смотрел, как Джаспера и Саула просто забивают. Сам он, признаться, пару раз брал Илквалки на особые задания, где требовалась помощь фастигиалиста, так что он знал, что сейчас отец Лиры в целом жалеет двух молодых зверей, и особо их не третирует. В это время на арене Ансельм наконец отбросил избитого Саула в стену и тут же схватил щупальцами Джаспера, выглядящего как самый настоящий, пусть и маленький, Галгара. Щупальца, обвившие фамильера Лиры, тут же начали шипеть, пузыриться и исходить паром, да и сам Джаспер начал извиваться и брыкаться. Не поможет, конечно. Ранфу осталось только морщиться от звука скрежета чешуи о каменный пол, когда Ансельм начал изображать сценку: сейчас этим молоточком я забью полсотни гвоздей в камень. Совершенной неожиданностью был тягучий и шипящий голос Сихка, раздавшийся, как и всегда, прямо в голове Ранфа. «Брат, слушаю». «Ты что-то долго молчал», — прошептал Ранф. Белый выворотень, живущий в его внутренней тьме, услышал бы его и без слов, но Ранф все никак не мог отучиться от шепота. «Тебя зовет Гравалашх, это срочно». Настроение Ранфа тут же сменилось с благожелательно усталого на настороженное. Сердце было застучало быстрее, но Сех как аккуратно притронулся к внутренностям вермиолиста, чем приостановил выброс адреналина. Ранф послал импульс, выражающий благодарность, и встал. Ни с кем не прощаясь, он вышел из куба и пошел в отдельное крыло здания. Там должен сейчас находиться Базиль. Ранф без труда отыскал заместителя. Он, правда, был не у себя, а в штабной комнате, обсуждал что-то с Конрадом Игивиллом, текущим главой Стальных Рогов. Ранфу пришлось отвлечь Базиля от каких-то умозаключений по небольшой операции на территории Яхонты. Да, Базиль отлично умел считывать настрой своего командира, так что, как только он завидел выражение лица главы Червивого Яблока, он напрягся и перешел в свой самый серьезный режим. «Я уйду. Может, полдня, может, пару дней. Ты за главного. Продолжаем разведку. Все новости от Сорокопута читаешь сам, действуй по обстоятельствам». Ранф дал Базилю все указания и, дождавшись кивка, вышел из комнаты, почти сразу покинув издание. Не замедляясь и не утруждая себя сборами, Ранф покинул территорию тайного убежища трехлапой ворона и вышел в лес. «Брат, да, я уже голоден. Скоро мне надо утолить его. Я знаю, хочу на решетку, на обратном пути. Да, брат, голод нарастает. У любого врага есть голод, требование организма. Голод мог выражаться в банальном голоде до мяса, но у развитых врага он часто принимал другие формы. Знакомый Ранфа Расфихот обладал голодом, заставляющим его читать иномировые книги. Голодом Сихка была драка с сильным противником. Естественно, такой голод нельзя было утолить дракой с солдатами тысячи глаз. Даже Джаспер и Саул пока не подходили. Илквалки был помог, но он любит увлекаться. Так что проще было сходить на решетку. Только сначала надо разобраться с Гравалашхом. Один из древней крови. Покровитель Ранфа и его союзник в вечной тьме червивого дна. И ведь что-то его встревожило. Отойдя на пару километров от лагеря, Ранф выпустил из ладони штык червя. Им как-то легче получалось. Взмах и реальность содрогнулась, ее ткань распоролась, и нити сущего полезли во все стороны из разрыва между мирами. Убрав червя, Ранф двумя руками расширил маленький разлом, чисто чтобы пролезть самому. Уже перешагивая в червивое дно, он сапогом придавил маленького червя, врага настолько мелкого калибра, что у его вида даже названия не было. Войдя на дно, Ранф парой фраз на туур закрыл разлом, и потом позволил себе сделать глубокий, да более глубокий вдох. Самый сладкий. Ранф оказался на дне. Никто другой не увидел бы тут низги. Эта тьма была настолько всеобъемлющей и непроницаемой, что у части людей при виде дна повреждалась психика. Усугубляло действие то, что эта предвечная темнота была наполнена звуками, хрустом, шелестом, щелканьем, далеким ревом крупных врага. Низшие врага струились по камням, травоядные искали редкие тут растения, и вечно кто-то на кого-то охотился. Более того, даже не тьма была проблемой. Проблемой был мрак, на дне было маловато воздуха, так как он был смешан с мраком в разных пропорциях, чем ниже, тем гуще. А мрак, таинственное вездесущее вещество червивого дна, был непригоден для дыхания всем, кто не являлся врага, вермиолистам или Раккулу. Те, как когда-то давно выяснил Дамиан, могут им дышать, пусть и с жалобами на вонь. Ни Джаспер, ни Лира, ни Фелиция, ни даже Ансельм, никто из них не смог бы выжить один на дне и десятка минут. Ранвжи был дома, и тьма, и мрак проблемой не были. Цветов тут не было, достаточно было полутонов черного. Солнца тут не было, но Ранф видел мрак, соответственно, он видел, как он струится у безжизненной гальки земли, как обтекает валуны, как этот мрак раздвигает тонкое гибкое тело червозме, как вон там, в сотне метров, роет землю в поисках кореньев достаточно крупный севах, и как к этому севаху подбирается равнинный волк. Конечно, у волка с этой тварью было маловато общего, но уж так Ранфа в свое время научили. Когда удовлетворение от нахождения в своем домене стерлось, Ранф осмотрелся. Да, галька, валуны. Вдали что-то громогласно шипит. Вывод. Разлом вывел его на побережье Мелкоморья. Путь отсюда на удивление близкий. Гравалашх подсуетился. Пусть душа поет от нахождения в своем домене, о безопасности забывать не стоит. Дно – очень небезопасное место. Так что Ранф полностью покрылся кутикулой из защитных особей, надел маску, чтобы отпугивать полуразумных врага, а сверху для маскировки накинул плащ, сотканный из тонких ниточек твердого и гибкого мрака. Тень тут была вездесуща, так что Ранфу не надо было искать другое место. Закон этой реальности впитал его, сделал наполовину бесплотным, объемной тенью, и с дикой скоростью метнул вермиолиста в сторону высоких утесов. Пешком, 6 дней пути, тенью, полчаса. Перед глазами Ранфа мелькнуло все побережье Мелкоморья, галечные равнины, которые раз в Саум затапливает кипящий жидкий мрак, стада севахов, похожих на варанов, бегущие стаи бингхалов, редкие кусты ценнейшего шипастого маранта. Следующим мелькнули предгорья хребета Рум. Ранф любил это место. За хребтом мрак был куда плотнее, а потому испарения мрака изредка переливались через узкий, но высокий хребет, и сверхъестественные чувства вермиолиста позволяли увидеть величественные горы так же ясно, как и при солнечном свете. Ранф вывалился из тени около деревни Тхазулов. Он им частенько помогал, так как ему чисто по-человечески нравился этот народ. В свое время он даже предлагал представителям пакта взять Тхазулов к себе, но встречал сопротивление. Разумным врага не были нужны пожиратели муравьев. Деревня была как деревня, круг из каменных полусфер, служивших Тхазулам убежищами, места для церемонии и парочка хозяйственных построек. Естественно, в центре круга высилась 8-метровая громада муравейника. Из ближайшего убежища, сквозь грубо проделанный пролом, вылез Тхазул. Ранф снял свою маску, оценил у Тхазула ритуальные шрамы и возраст по ширине пасти, после чего раскинул руки в стороны. Гебу, его давний знакомый, тоже раскинул руки в приветственном жесте, после чего двинулся к Ранфу, попутно подхватив с земли 2 муравьев. «Здравствуй, друг, надеюсь, твой рот полон». «Приветствую», — с полуулыбкой кивнул Ранф, «надеюсь, ума особенно кислые». Гебу прищурил 2 ближних глаза из 4 и широко раскрыл рот. Жест удовлетворения, аналог улыбки. «Угостись». Ранфу передали муравья, он же ума. Тварюшка была длиной около 10 сантиметров, была покрыта плотным хитиновым панцирем, имела жвалы и 10 конечностей. Жить ей хотелось. Он брызнула на Ранфа кислотой и прихватила жвалами за палец. Не будь Ранф вермиолистом, он бы получил ожог и лишился пальца. Хмыкнув, крыс-оборотень, вылезший ловчей особью, проткнул ума голову, убив ее, после его с достаточно неприятным хрустом откусил ему брюшко. Звук отвратный, но Ранфу очень нравился приторно-кислый вкус ума. Возможно, потому ему и нравились тхазулы. Остатки ума, обладавшие куда как более прочным панцирем, Ранф скормил вылезшему из руки сихку. «Благодарю, Гебу. Проблем нет, твоей заботой, отшельник. Тхазул же проживал ума целиком, как ты разогнал банду Дре, так и хорошо стало. Конечно, юлаки забредают, но куда без них. Все хорошо, благодетель, рад. В таком случае я продолжу путь. У меня дела. Прочной кожи», пожелал на прощание Гебу. «Много ума вашему клану», кивнул Ранф и снова окунулся в тень. Вермиолист за пару минут преодолел взгорье, миновав встречи с одиноким голодным юлаком. 10 минут потратил на том, чтобы аккуратно обогнуть рощу тиртовых хищных деревьев. Было, конечно, искушение взять пару плодов тирта, но рисковать ему сейчас не хотелось. Впереди замаячили высокие утесы, замок Гравалашха. Посреди галечной равнины этот древний крови воздвиг себе основание из твердейшего мрака, и тот постоянно испарялся. Концентрация газа была такой силы, что даже Ранф ощутил легкий недостаток воздуха. На вершине утесов высился шпиль, именно в его ходах и галереях жил Гравалашх. Тени было все равно на направление, и Ранф избежал долгого подъема, стычек с неразумными охранниками, кустами урша, сетью охранных заклятий и прочими ухищрениями, на которые пускался древние крови ради своего уединения. Да, Гравалашх и его потомки входили в пакт, но светскую жизнь властитель расы не любил, и гравы были редкими гостями что в Улуме, столице пакта, что на решетке. Тем не менее, совсем уж наглеть Ранф не стал, и вышел из тени у входа в шпиль. Около овального прохода вглубь замка Гравалашха стояли 3 гравов. 3-метровые гибкие тела напоминали мокриц, если бы те были грозными хищниками и были выгнуты в спине, чтобы обозревать окрестности. 8 лап, 2 для опоры, 2 руки, лицо с тремя глазами и клювом ровно посередине туловища. В верхних лапах двое гравов сжимали червей плевунов. Так-то грозное оружие в умелых лапах, но гравы хорошо знали вассала своего отца и властелина. Последний, третий граф оружия в руках не имел. Он вообще вел себя не совсем так, как стражники на входе. Он стоял на трех парах лап, что делало его морду ровно на уровень с головой Ранфа. По пульсирующей сетке вен на мягком брюшке грава было понятно, что это выворотень. Собственно, от грава в нем ничего не было. Разумный клубок мелких червей полностью захватил тело грава. Конечно, граволашх не дал бы под выворот некого-то ценного, так что, скорее всего, это тело принадлежало трутню, уже отжившему свое. Выворотень граф, завидев Ранфа, опустился еще ниже. Он кланялся своему родному предку, жившему внутри тьмы Вермиалиста. В свою очередь Сехк вывел из тела Ранфа ловчую особь и мягко коснулся ею клюва выворотня, обозначая признание и одобрение. Именно этот выворотень и передал Сехку повеление Граволашха. Закончив с выворотнем, вставшим за плечо Ранфа, Вермиалист подошел к стражам. Один из них раскрыл клюв, и оттуда вылезли три отростка с шариками на концах, расположившись треугольником. Никто другой бы не увидел, но Вермиалист отметил, что шарики мигнули чем-то вроде флюоресценции. Несколько раз верхний, нижний левый и нижний правый, уже тускло. «Спрашивают, что нужно?» – прошипел Сехк. «Граволашх начал ставить на ворота идиотов», – вздохнул Ранф. «Скажи им, что я к властителю». Голова чуток загудела у виска, Сехк передавал приказ выворотню. Тот тут же раскрыл клюв и вывел наружу такой же треугольник из сигнальных отростков. Верхний, нижний правый, нижний левый три раза, верхний тускло. Стражники опустили верхний, острый конец их тел, признавая слова пришельца, и немного сместились в стороны, открывая Ранфу путь. Вермиалисты, сопровождающие его выворотень, вошли в высокие утесы. Путь до самой глубины замка занял времени чуть ли не больше, чем путь от разлома до сюда. Ранф ходил широкими коридорами, узкими лазами, миновал несколько охранных залов, на чьих стенах замерли десятки гравов, и, наконец, зашел в зал к Граволашху. Древние крови, как и всегда, своей десятиметровой громадой высился над Ранфом. Даже когда тот был моложе и мог похвастать как развитыми мышцами, так и идеальной осанкой, он всегда чувствовал себя таким незначительным перед Граволашхом. Теперь же, когда его золотой век позади, Ранф чувствовал себя совсем уж грустно. Длинное, извитое тело древней крови заполняло две трети поистине огромного зала. Эта гора чешуи, клыков, суставчатых рук и скрипящих защитных пластин была родоначальником целой разумной расы, хозяином немалой области червивого дна и обладателем чудовищной личной силы. Ранф четко отдавал себе отчет, что он, давайте без ложной скромности, один из самых сильных воинов Солнца и Лун, против Граволашха не продержался бы и двух минут, и дело даже не в волшебстве, которое этому существу было доступно. Даже Сехк, патриарх своей расы, дрожал внутри его тьмы от могущества того, кто стоял перед ними. Вермиалист снял маску. «Давно не виделись, Ранф», — проскрежетал Граволашх откуда-то сверху, и только после этого древней крови опустил свое лицо к вассалу, и в знак приветствия пощупал воздух расчетверенным языком. «Где твои люди? Ты позвал меня срочно, и я пришел. Не было времени собирать всех. Похвально. Явился ты быстро». Граволашх извернулся, переменив положение своего тела, и лапой с десятком суставов подхватил с каменной чаши фруктнаба. Прожевав его, этикет среди древней крови, он продолжил. «Сюда являлся Освальд. Я видел его. Сюда, в высокие утесы». Сердце Ранфа упустило удар, и Сехк немного отрегулировал поток гормонов в его теле. «Нет. 7 саумов назад я был в Улуме. Сбор древней крови. После того, как встреча завершилась, я почуял его. Ты же знаешь, что он уже не человек. Его сила настораживает. Что ему было надо? Ты узнал?» «Да. Он заключил союз с Тиуммархом. Тот даровал ему легион и один свой укус». Наверное, в этот момент благодарность Ранфаксикху достигла наивысшей точки. Если бы не патриарх выворотней, творящий чудеса с его кровью и гормонами, у Ранфа бы подкосились ноги. «Легион Тиуммов. Это в корне меняло все дело в Валериме. Даже не в корне. Меняло на фундаментальной основе. А еще укус самого Тиуммарха. Что? Чем он?» «Сведения достались мне бесплатно, Ранф. Сам Тиуммарх пожалел о соглашении и рассказал мне это. Как? Освальд оплатил легион своей душой. Ты знаешь, Тиуммарх любит то, что вы, люди, называете запретным искусством. У него богатая коллекция. Из-за легионтиумов он потребовал душу. Освальд не давал обещания, а оплатил тут же, и ушел на своих двоих. Он был мертв, но ожил. Тиумарх. Его изумление не поддавалось описанию. Душа же, полученная собратом, оказалась исковеркана и будто бы пожевана. От нее не так много и осталось. Тем не менее, видимо, Освальд может позволить себе такие траты. Освальд ушел, а вот Тиумарх пришел ко мне. Я позвал Амралдорга, Галбаракха и Киуткалаха, все властители Амоноса. Мы сделали маленький сбор древней крови. Мы смотрели на душу, полученную Тиумархом. Мы обсуждали и решали. Ранф, ты должен его убить. Этому не место в общности миров. Теперь у меня не хватит сил, только и мог сказать Ранф. Гравалашх распрямился, поднялся к потолку его зала, раскрыл защитные пластины над крыльев и расправил свои крылья. Там, под этими 20 невесомыми слюдяными пластинами размером с улицу, хранились самые ценные вещи, принадлежавшие Гравалашху. Одной из своих сотен конечностей древней крови вытащил оттуда что-то крошечное, белое и сверкающее. Оно прогоняло вечную тьму. Древней крови сложил крылья, опустил закрылки и протянул Ранфу его же обещание. «Забери это». Ранфу было 62, и тем не менее, его ноги задрожали. «Как тогда, далекие 40 лет назад, я расплатился этим за силу», — твердо ответил он, тем не менее, не в силах отвести глаз. «Я не забираю силу, Ранф», — проскрежетал Гравалашх, — «тебе нужно все. Это выше соглашений, это выше законов, это выше всего, что было, Ранф. То, что пришло к нам, Вулум, было самым настоящим чудовищем. Если дать ему время, оно опустошит общность. Возьми, ты ведь даже знаешь, где найти союзников, я ведь прав». Ран взглотнул, кивнул и принял из рук Гравалашха сияющий камень, воплощенное обещание отдать свою душу после смерти. «Свет во тьме, как символично», — прошептал Сехт. Ранф ничего не ответил, он молча стоял, и слезы катились по его щекам. Глава 27. Один укус. «Да что ж вы такие недоверчивые», — уже ворчал Авель, пытаясь успокоить хмурых стальных рогов с оружием в руках. Те были очень не рады тому, что 20 человек с разнокалиберным холодником самого зловещего вида отыскали нашу тайную базу. «Поверьте, друзья, меня вообще вызвал один из вас, Саул Угрюмый, знаете такого? Я вообще не особо понимаю, что ты тут забыл», — честно сказал я, впрочем, опуская у ближайшего наемника ствол винтовки в землю. Он, конечно, злобно зыркнул на меня, но сопротивляться не стал. «Видел наши бои в Кубе. Всем успокоиться», — командирским тоном рыкнул Саул, лично опуская вниз винтовки еще двоих наемников. «Я сам их пригласил. Бойцов сильнее еще поискать». «Как что?» — продолжил Авель. «Саул сказал, что нашел нам того, кого мы сами искали. Пожирателя, что ли?» — переспросил я, вспоминая отдельные детали разговора, произошедшего так давно. «Его самого», — зловеще улыбнулся Авель. «Я собрал всех наших, кто были хотя бы в пределах второго круга от язвы, и вот они, мы, и что умеешь?» Вмешался кто-то из толпы солдат. Авель начал высматривать подавшего голос, видимо, чтобы ответить адресно, но тут к нему подошла какая-то девушка, в короткой куртке и бриджах, с длиннющими волосами, забранными в хвост, достающий ей до колен, и несущая за спиной в специальном чехле алебарду самого зловещего вида. «Авель, успокойся, до конца миссии осталось недолго. Думаю, ты можешь и словами», — тихо-тихо прошептала она ему на ухо. «Никто бы не услышал, да и я, не имею я удобнейший кошачий слух». «Ты права, Рейна», — так же тихо ответил предводитель в атаге клинков, после чего просто повернулся примерно в ту сторону, откуда донесся голос. «У нас у всех за плечами сотни лет боевого опыта, все мы волшебники, причем не слабые, а многие еще и владеют волшебством других миров, совершенно отличным от того, что знаете вы, так что соваться не рекомендую. Да и потом, зачем соваться, мы на одной стороне». На этот раз встрял наемник из передней линии. «С вами червивые», и он был прав. По крайней мере, двое из клинков были вермиалистами. Один практически ничем не отличался от товарищей, исключая мантию из мрака, в которую он кутался, а второй мало того, что был одет в серый плащ культиста тысячи глаз, так еще и щеголял обернутым вокруг шеи на манер шарфа низшим ворога, практически неотличимым от крупного ленточного червя. Этот факт обратил внимание всей вооруженной и нервной толпы на последнего. В воздухе запахло адреналином. Даже Саул нахмурился. «А как, «По-вашему, мы должны искать пожирателя», — громко ответил Клинок в сером пальто, потирая чехол с крупным боевым ножом. «Среди нас есть волшебники всех семи доменов, есть бывшие наемники, есть преступники, есть бродяги, а вон тот вообще третий принц Тарукхада», — культист указал на молодого парня «В, действительно, недешевой одежде и с дорогущей винтовкой. И мы должны тебе просто поверить на слово, я сказал, всем, успокоиться», — рявкнул Саул, и с его криком по земле прошла небольшая волна, которую он неосознанно выпустил. «Вдруг я понял, что довольно многие смотрят на меня, не стальные рога, нет, но вот некоторые зеленоголовые и два парня из красной стрелы пялились на меня, будто бы ожидая моего решения. Сложить оружие», мой голос звучал тихо, но не менее уверенно, чем у Саула, «если их мечи будут направлены против Освальда, то почему бы и нет, вот только того, в сером, придется задержать». «Тут согласен», — рыкнул Саул. Вермиолист в сером было вскинулся, но получил, во-первых, строгий взгляд от Авеля и его то ли заместительницы, то ли подружки, а во-вторых, «сложи оружие, брат, посидишь немного в камере, подумаешь, как будто мы не можем стену сломать», — донесся откуда-то не отсюда скрипучий до омерзения голос оружия, что принадлежал клинку-культисту. Тому оставалось только вздохнуть, взъерошиться, спрятать червя и, вытянув вперед руки, подойти к ближайшему стальному рогу. Тот не стал париться с наручниками, потому латный наруч, подчиняясь воле волшебника, буквально стек на руки вермиолисту и превратился в настоящие кандалы. «По местам!» — гаркнул еще хмурый Саул. «Делать нечего, что ли?» Люди начали расходиться, а мы с Саулом остались около толпы клинков. «Конечно же, мы их оставили. Все клинки расположились палаточным лагерем в пределах нашей базы. Мне, конечно, не понравился такой расклад. Мне почему-то подумалось, что это внесет какой-то подсознательный расслой в наши ряды, но Саул и Авель в один голос утверждали мне, что все клинки по своей сути одиночные бойцы, и даже они сами совершенно не собираются сражаться одним строем, что уж говорить о взаимодействии нас как трехлапой вороны их. Ну, как говорится, хозяин, барин». Мне лично хватило и заверений в том, что на общих тренировках клинки присутствовать все же будут. После собеседования с какой-то немолодой ведьмой стальные рога даже выпустили из-под стражи того бывшего культиста. По его словам и со слов той ведьмы, сильно уставшей после заклинаний десятка разных духов, он дезертировал из расположения тысячи глаз неделю назад, то есть сразу же как получил указание от Авеля. С другой стороны, причин сомневаться в клинке, который явно не одну жизнь прожил, у меня не было. Я был уверен, что свою верность как клинка он поставит выше, чем свою верность как тысячеглазого, но мог бы и снять плащ, идиотина. Я пытался найти Ранфа, но он куда-то запропастился еще во время того, как мы спарринговались, если эти пытки можно так назвать, с Ансельмом. В моих хождениях туда-сюда самый полный ответ я сумел получить от Базиля. Ранф ушел на день-два, на встречу с каким-то там чудовищно крутым врага. Сам Ранф вернулся ближе к вечеру, какой-то весь потерянный и задумчивый. К этому моменту уже вернулись посланцы, которые должны были доставить нам ответ остатков разных наемничьих отрядов, и наш лагерь уже начал пополняться первыми новичками. Из вернувшихся наших я увидел Афину и Артура. Соответственно, они и привели новичков, уцелевших из тьмы глубины мертвого света. Первых я уже видел, почти поголовно глубинщики в просторных мантиях в длинными рукавами, а вот вторые были мне в новинку. Все как один, члены мертвого света были в красных просторных рубахах и легких доспехах, покрытых нежно-голубой эмалью. У каждого было огнестрельное оружие, но вместо холодного они носили посохи, увенчанные Г-образными шипами. Я понимал, что это были резонаторы для лучшей проводимости их волшебства. Члены мертвого света были вихревиками, эдакими товарищами Лиры, но визуально их посохи выглядели как багры. Пока я рассматривал печально жиденький поток новоприбывших, меня под локоток взял появившийся из ниоткуда Ранф. Я подавил желание рефлекторно зашипеть и посмотрел на него, и тут же замер. Никогда до этого не видел Ранфа таким сосредоточенным и взволнованным. «Привет, Джаспер», — тихо сказал он мне. «Это кто? Я тебя везде искал. Это мертвый свет и тьма глубин. Еще к нам присоединились клинки, или как они там себя зовут, многократные перерожденцы которые». «О, это же замечательно», — не меняя выражения лица и даже интонации, покивал Ранф. «Больше рук, больше шансов выжить». «Шансов?» — переспросил я, У нас же была отличная возможность штурма, а теперь, с несколькими отрядами. Против нас выставили армию умных и жестоких врага, отрезал Ранф, но давай обо всем по порядку. И чтобы мне 20 раз не распинаться, позови-ка всех командиров. А, ладно, ускорим. С этими словами с руки Ранфа вспорхнули порядка полудюжины черных птичек, что тут же сиганули в стороны, неся послание нашего главного вермиолиста всем, кого он хотел видеть. А теперь пойдем. И мы пошли в зал переговоров. Пришлось, конечно, подождать, все высокие чины были сильно заняты, и некоторые прислали заместителей. В итоге собрались все, я, Ранф, несколько наших, из червивого яблока, в том числе и Лира, главы стальных рогов, зеленоголовых, нахохлившийся юнец из красных стрел, умудренный и убеленный сединами дядька из тьмы глубин, внезапно, 20-летняя девушка с изрезанным шрамами лицом в голубой броне мертвого света, и Авель как представитель клинков. Ранф терпеливо подождал, пока мы соберемся и рассидимся, и начал резко. Он взмахнул рукой, и на пол вывалилось тело. Это была на удивление гуманоидная тварь, две руки, две ноги, даже прослеживалась мускулатура, очень похожая на человеческую. Собственно, тут схожести с человеком заканчивались. Вместо кожи – мелкая темно-серая чешуя, голова же словно была присоединена от какой-то мухи, огромные фасеточные глаза, сейчас покрытые какой-то омерзительной белесой пленкой, и на этом сходство с мухой не оканчивалось. Вместо рта уродливый коленчатый хобот с раструбом, из живота торчат четыре рудиментарные лапки длиной с локоть, а на спине виднелись остатки разорванных крыльев. Одета тварь была лишь в набедренную повязку из грубой ткани, а когда Ранф переворачивал труп, чтобы мы полюбовались на лапки их живота, по полу задребезжала расколотая белая костяная маска с огромными провалами на месте глаз. Это вот, обвел Ранф труп рукой, представитель расы врага, Тиум. Их много, если что, среди всех рас пакта, то есть среди всех разумных и высокоорганизованных рас червивого дна, Тиумы славятся как хорошие разноплановые бойцы. Они буквально рождены, чтобы быть самыми свирепыми и неумолимыми. Их родоначальник, Тиуммарх, хоть и самый молодой из древней крови, с помощью своих потомков собрал невероятную мощь. Это я о чем, господа? Освальд заручился поддержкой легиона Тиуммов. Порядка 5000 вот таких вот уродов, а то и больше, скоро будут под солнцем и лунами. Причем не слабенькие бойцы вроде этого, Ранф носком ботинка пнул тело, а нормально укомплектованные солдаты регулярной армии Тиуммарха, доспехи, защита глаз, холодное и дальнобойное оружие, специальные особи-летуны, а еще немногочисленные, но очень, поверьте мне, господа, очень противные волшебники. У врага есть волшебники? В один голос спросили главы красной стрелы и мертвящего света. Еще, мать их, какие? Поморщился седой дядька, достал из рукавов левую руку и продемонстрировал покрытый тревожно выглядящими волдырями шрам на ней. Вот один похожий молодчик мне оставил проклятие на память. Ведьмы вывести не могут. Вода обратного течения тоже будто не видит повреждения. И это я очень легко отделался. И тут нас прервали. В кабинет, чуть не выбив дверь, заскочил запыхавшийся посыльный. Срочное донесение. В районе солнечного пика высадился десант тысячи глаз. Разведчики докладывают, что там Селестин и Освальд. Я похолодел. Солнечный пик, высочайшая из гор Ехантийского хребта, был в 6 часах езды на лошади отсюда. Когда? Встрепенулся Ранф. Час назад. Реальность вдруг загудела. Звук доносился ниоткуда и отовсюду одновременно. Все лица в кабинете переглянулись. Срочная боевая тревога. Скомандовал Ранф. Полная боеготовность. Ожидать массированный десант противника. Все мы тут же выскочили на улицу, а по лагерю тут же забегали вооруженные до зубов люди. Но десанта не было. Лира, оказавшаяся рядом со мной, прижалась ко мне, а я неосознанно приобнял ее. Подумав, я посмотрел на нее. Лира теперь была на полголовы ниже меня, и в ее сверкающих глазках я увидел страх. «Я защищу тебя», — ответил я с такой интонацией, с какой отвечал ей на вопрос, что мне приготовить сегодня, Джаспер. Моя ведьмочка лишь несмело улыбнулась мне в ответ. Мы все смотрели, как возле самой вершины солнечного пика, нестерпимо ярко сияющего даже в свете начинающегося заката, раскрывается разлом. Сначала точка, потом линия, потом полоска. Я вдруг понял, что уже на стадии точки этот разлом был кратно больше того разлома, что я видел в Асмине. Разлом расширялся и расширялся, пока не занял около трети от верхушки солнечного пика. Вокруг меня слышались перешептывания. «Это что, разлом? На дно, видать, мать твою, а что хоть из такого вылезет? Он же просто чудовищно огромный». Разлом и вправду был огромным настолько, что мерцающие разноцветные нити реальности были настолько крупные, что были видны аж отсюда без всяких волшебных эффектов и вспомогательных приборов. Внезапно Ранф, стоящий около меня, витиевато ругнулся так, что даже у меня, привычного кругания Эдвина, слегка подвяли уши. Похоже, он знал, что оттуда полезет. Спустя какую-то минуту из этого исполинского разлома полезла морда. Теперь испуганная ругань доносилась отовсюду, а мой острый слух даже уловил молитвы великим духом. И было отчего молиться. Настолько большого создания я не видел никогда. Оно было более чем в 300 километров от нас, и тем не менее было огромным. Чудовищная драконья пасть, словно бы хаотично усеянная глазами на тонких стебельках, пролезла в наш мир, и, действительно, оставалось лишь молиться, чтобы у этого не проползли плечи. «Что это?» — спросила какая-то зеленоголовая девушка. «Тиумрх», — мрачно ответил Ранф, но твари и не нужно было вылезать полностью. Высунув в разлом шею и покрутив головой размером с городской район, тварь взревела. Сначала я не услышал ничего, лишь как она раскрыла пасть, и как завибрировало ее горло. Спустя минуту я заметил, как на нас движется некая волна, состоящая из искаженного воздуха. Спустя еще секунд 30 нас поголовно сбила с ног ударная волна, но это было не худшим. Худшим был звук, настолько глубокий и низкий, что слышался больше костями, чем ушами. И это на физиологическом уровне внушало людям страх. Но, наконец, через несколько бесконечных минут рев закончился, и вокруг стало неестественно тихо. Конечно, уже через секунд 10 начались вздохи, плач и лязганье доспехов. Кто-то вставал, кто-то очумело крутил головой, а кто-то свернулся в пыли калачиком и тихо плакал. Самое страшное, что плакал вояка лет 30, из числа мертвого света. А мы, все, кто встал, смотрели, как великий древний крови Тиумрх, пролезший в нашу реальность и привлекший к себе внимание всей Белой долины, буквально отгрызает верхушку солнечного пика. Глава 28. Сделка с совестью. И что, у Освальда получилось? Натурально пытал Ран в бедную ведьму. Ну не то чтобы совсем бедную. Ведьме чисто визуально можно было дать порядка 200 лет, и в своей долгой жизни она точно повидала что-то пострашнее, чем злой, зверский, уставший и напряженный, как тетива у лука, вермиолист. Судя по всему, получилось, Андеранф, с достоинством отвечала древняя ведьма. Мои девочки еще высчитывают эти ваши новомодные коэффициенты, а мастерицы допытывают духов. По всему выходит, что Освальд убрал проблему, веками висевшую над всей Белой долиной. Раф мог только протяжно выдохнуть, бесформенной грудой осев в своем кресле. Должна признать, продолжала вещать ведьма, это очень оригинальное решение проблемы. Я со своим кругом билась над этим вопросом около 50 лет, а мы были далеко не одним таким коллективом. Мы проводили сложнейшие ритуалы, несколько раз даже приносили в жертву других духов. Сколько было потрачено времени и сил, Андеранф, вы даже себе представить не можете. Но до такого простого и, признаться, даже в чем-то изящного решения мы додуматься не смогли. Еще бы вы додумались, фыркнул Ранф. Ваша правда, легко признала ведьма, нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы ради такого призвать, как вы сказали, старшей крови. Это титул. Существа, подобные Тиумрху, являются родоначальниками целых рас. Мало быть прародителем расы. Проглотить проклятие такого класса и такой сложности, ведьма могла только покачать головой. Да, старшей крови в личной силе никак не отказать. Это заметно, глава нашего ведьмовского круга позволила себе слабую улыбку. С другой стороны, мы никак не можем знать, как себя сейчас чувствует Тиумрх. Надеюсь, у него не сварение апокалиптичного размаха, желчно продолжил Ранф. Я сидел немного поодаль, в похожем кресле. В моих руках был старенький трактат по военной тактике, сильно устаревший, но еще пригодный для выискивания разных интересных методик. Тем не менее, мое внимание было далеко от книги. Действительно, хорошо, что Освальд потратил укус Тиумрха на легендарное проклятие красных княжеств. Возможно, как тут кончится заварушка, в Белой долине станет сильно потише, и, наконец, закончится вечная вялая гражданская война. Проблема была в том, что легион Тиумов никуда не делся. С укуса, как мы это все единогласно прозвали, прошло около 2 дней, и за это время Освальд уже начал перебрасывать легион разумных, вооруженных и жестоких тиумов с их дна под наши солнце и луны. Удивительно, как он их держал в узде. Нет, конечно, слухи доносили всякое. Кто-то говорил о подчистую сожранных деревнях, о массовых убийствах и грабежах. Но в целом слухи были более спокойными. Сотни жукоголовых гуманоидов ворогоровными рядами передвигались по улицам крупных городов, молчали, пялились на все огромными фасеточными глазищами и в целом вели себя достаточно тихо. Проблема была в том, что истина, как всегда, была где-то рядом. По крайней мере, связь с несколькими ячейками сопротивления, не одни же мы такие умные, кому не нравится правление Освальда, намертво прервалась буквально в одночасье. В конце концов, Освальда тоже можно понять, он привел легион из другого мира не для того, чтобы красиво водить их ровные ряды по площадям. Но, чего уж греха таить, зрелище уникальное, посчастливилось быть свидетелем. Наконец, Ранф выпроводил ведьму, закончив свой допрос. Весьма, надо сказать, вовремя, даже с опозданием, так как ведьма от долгого и нудного допроса начала раздражаться, а с раздраженными ведьмами никто дел иметь не хотел. Поверьте мне, у меня есть опыт. Да что уж там, у меня девушка, такая ведьма. Словно по команде, не успела еще дверь закрыться, в зал зашли основные лица командования трехлапой вороны, глава стальных рогов, посыльная зеленоголовых, уже примелькавшаяся на наших собраниях, и почему-то член мертвого света. Вообще, было немного странно, что они сюда зашли. Это был личный кабинет Ранфа, а не комната для собраний. Сейчас тут был сам наш главный вермиолист, Конрад Гриф и Базиль. Они играли в местные шахматы, и я с Лирой, мы сидели в соседних креслах и читали под треск камина. Что мы с Лирой забыли в кабинете Ранфа? Ну я просто прятался от ее отца, не желая мордобоя под вечер. Я вообще с миссией сегодня обносили склад с провиантом для тысячи глаз, а Лира просто по мне соскучилась. И что делаем, Ранф? С порога начал седовласый латник. Даже не поздоровался, невежа, мы все понимаем, что нас против легиона как-то маловато. О, у меня есть чем перекрыть этот козырь, неожиданно для всех ответил Ранф. Неожиданно настолько, что переглянулись не только я и Лира, а даже Конрад и Базиль. Последний и задал вопрос, а позволь поинтересоваться, какой именно. Я сделаю такой же неожиданный и решительный ход, какой сделал Освальд, ответил Ранф, набивая табак в трубку. У нас тут многие начали курить, я пока держался. И какой же, честно говоря, возможности к реализации козыря я получил буквально пару дней назад, и мне еще надо обдумать некоторые детали, точнее, обсудить их с одним моим давним знакомым, даже, наверное, двумя. Ну и с моими яблоками, конечно. Кстати, Базиль, пригласи всех, будь любезен. В окошко тут же выпорхнули несколько черных птичек, тут же потерявшихся на фоне черного ночного неба. И кто эти люди? У нас уже небольшой разброд в части. Мы не успеваем наращивать командный штаб, нахмурилась посланница зеленоголовых, совсем молодая еще девочка, лет 17. У нас еще не распределены силы теплого пепла, эти долбанутые клинки бьются у себя в лагере день и ночь, а мертвый свет, без обид, мерзк. Посланница фамильярно положила руку на плечо молодому парню, который даже тут держал свой посох Багор, они уже задолбали тренироваться призывать духов и заточать их в свои чаши. Вы вообще слышите эти сумасшедшие вопли? Да спать невозможно. Вы тоже хороши, поджав губы, ответил Мерзк. Обидки тут точно есть, почему-то деревья возле вас шелестят листьями так, будто ураган бушует. Заткнитесь уже, усталым, но командным голосом ответил Ранф. Мерзк и зеленоголовая синхронно крякнули и заткнулись. А то, в голосе Ранфа было больше от стука топора о плаху, чем от обычного его голоса, детский сад какой-то. Мы тут не совместные тренировки проводим, а свергаем безумного колдуна, захватившего целую страну. Я в курсе проблем, которые создаются из-за банального соседства. Кстати, Мерзк, ваши чаши действительно страшно орут. Хватит призывать духов ночью, днем волшебство не работает что ли? Дверь снова приоткрылась, и из щели высунулась голова орла. Вызывал? Немного подожди, вздохнул Ранф. Хотите знать, андеймонны, что я задумал? Сделку с совестью, если угодно. Я положу на алтарь победы свои принципы и все то, за что я боролся. Может, оно будет и к лучшему. В конце концов, я должен напомнить даже самому себе, что отшельник умеет удивлять, смертельно удивлять. Можете даже распространить следующую информацию. Даже нужно распространить, «Друзья мои, завтра», — Ран встал с кресла, вытянувшись во весь свой немаленький рост, «у меня назначена встреча с одной неоднозначной личностью, ХМ, двумя. Вторая личность, если прибудет, должна не дать первой убить меня при встрече». Какая-то искра мелькнула в глазах Базиля. Он вскочил, перевернув шахматы. Фигурки всадников, рыцарей и ведьм рассыпались по старому, дырявому ковру. «Ты из ума выжил? Предлагаешь оставить легион Тиумма в тебе, агент Коршун?» Ледяным тоном произнес Ранф. «Нет», — прорычал Базиль. Его глаза метали искры ярости, а из пальцев начал сочиться мрак. «Вот и все. Что за вечер бунтовщиков?» — посетовал Ранф. «Мы так и не услышали имена», — произнес Мерзк. «О, точно. Благодарю. Завтра у меня встреча с драконом Брави и Белгабадом. Вторым номером идет генерал Эйвор. Тут дыхалку перебило даже мне. Генерал Эйвор, лицо местной инквизиции, называемый тут кругом черведовов. Самый главный черведов, человек со стальной волей и неистощимыми запасами жесткости и жестокости. По слухам, число убитых лично им самим червивых переваливает за четырехзначное. Молчание в комнате было бы оглушающим, если бы не камин. Спасибо вам, влажноватые трескучие дрова. Да уж, наконец, сказал стальной рог, не думал, что услышу такое в своей жизни. Глава червивого культа идет на переговоры с главой черведовов. На что не пойдешь ради победы, тихо ответил Ранф, смотря точно на взбешенного Базиля. Следующим утром я стоял на прохладненьком ветру, лениво гулявшему по горелоземью. Встреча была назначена именно тут, в чистом поле, в нескольких часах пути от предгорья Ехонты. Ориентиром служили развалины зданий заброшенной деревушки. Причина такого разорения была ясна, кое-где еще лежали обглоданные кости и черепа, принадлежащие цвергам. Сейчас здесь стояли практически только члены червивого яблока. Самое смешное, что тут не было новобранцев, то есть Артура, Афину и Малиновку оставили в лагере. Сорокопут тоже был на миссии, он был втиснут в охрану строящегося дворца Освальда, и прибыть, ясное дело, не мог. Тем не менее, меня вот Ранв зачем-то взял. Еще в команду вошли Базиль, Конрад и Орел, чье имя я уже и подзабыл, давно мы не работали вместе. Также тут стоял Ланс Сокромный Саул Угрюмый. Именно его наличие подсказало мне, зачем меня взял Ранф. Наша самоназванная группа зверья тоже была тут в полном составе. Спустя полчаса молчаливое ожидание было окончено, в небесах на горизонте появилась точка. Она росла и росла, пока не превратилась в большую боевую карету, которая довольно быстро подлетала к нам. Ожидание ее прибытия не составило и 5 минут. Что хоть там за модель двигателя такая? Карета действительно была чем-то из ряда вон. Все прочие кареты, так или иначе, действительно выглядели как коробочки. Это же была длинная и вытянутая, чем сильно напомнила мне оторванный от истребителя нос с кабиной. Форма лишь подчеркивалась угольно-черным цветом корпуса, без каких-либо украшений и опознавательных знаков. Думаю, карете такой специфичной формы они и не нужны. Плавно приземлившись, карета вздрогнула и замерла. Спустя 30 минут из нее вылез человек. На первый взгляд это был самый типичный офицер черведовов. Черный летный костюм, серебристая полумаска, скрывающая рот и нос, даже без какой-либо гравировки, знаковой для офицерского состава, лишь полированное серебро. Было лишь 2 знака, которые указывали на необычность гостя, бронзовая цепочка, идущая наискось через грудь, и, самое пугающее, массивные латные перчатки, полностью закрывающие руки до локтей. Цвет их не оставлял сомнений, чистая полированная медь. Их цвет только подчеркивался наросшим на правый наруч куском ярко-синего льда, настолько контрастного, что казался даже каким-то химическим. Тем не менее, от одного вида этого кристаллика в округе стало ощутимо прохладнее.